Глава 23. Григорий, не спрашивай меня, не утруждай свое стеклянное горлышко. Вот я стою на одной ножке, не качаюсь, не падаю. Меня толкают в затылок мошки, но воздух поддерживает меня вечерней прохладою. Даниил Хармс. Я сказала первое, дать по шее. Егор сообщил мне, что вот такое дело, пропали деньги. Гришка пришел из школы, и Егор с порога к нему приступил. Гришка только попросился в туалет. Сидел долго. Но не век же. Меня шатнуло от новости, хотя новость невелика. Гриша уже обследовал Егорову комнату, уже крал оттуда мои 20 000 и 100 долларов, которые я прятала от него у Егора в дембельском альбоме. «Пошли, пошли», — говорю, — «туда, к Егору, там лучше вспомнишь». Он начал свое обычное. «Я тут и не был ни разу. Я сюда не заходил. Я не брал». Егор тряхнул его за воротник и дал ему несколько оплеух. «А я все говорю и говорю, что лучше бы он нам сказал. Почему-то надо позарез, чтобы признался, даже больше, чем получить назад краденое». Егор добавил ему затрещин, а он все твердил, что честно, честно не знает, не брал. Потом в какой-то уже раз. «Да, брал 100 долларов, и еще, не помню, еще тогда. Я, если истратил, неси, что купил». Он пошел к себе в комнату и принес коробочку. Там мобильник навороченный. «Это Маша мне дала денег». «Сколько стоит?» 5 000. «А остальные?» Позвонила Машке. «Ты давала Грише 5 000?» «Нет, а что?» «Ты не замечала, у тебя не пропадали деньги?» «Я Гришке». «Маша дала тебе или ты украл у нее?» «Второе». «Вот как. Украсть легко. Слово выговорить не под силу». У него уже кровь из носа. Егор суетится, у меня спрашивает перекись. Достал вату, Гриша заткнул ноздрю. Егор в коридоре мне. Мерзко. «Я, только не бей по голове и по ушам». «Да его куда ни ткни, покалечишь». Гришка в ванной долго умывается. Ходит на кухню с заткнутой ноздрёй, руки дрожат, встает, пьет воду, хлещет кружку за кружкой и мне с мольбой. «Мне надо выйти с тобой на минуту». «Я нет». Егор вышел. «Гриша». «Ну, сколько там было? Сколько?» «Я все скажу». «Это тебя надо спрашивать. Ты что, в обмороке был? Не помнишь?» «Да, да, я как в обмороке, как в тумане. Да, я взял, проел в кафе». «Сколько же можно проесть? Что ел-то?» «Пиццу за 1500. Я не один был, в кино ходили. Я долги отдавал, у меня долги были». Заплакал. Я не помню, когда бы он плакал. Может быть, совсем маленький? Егор за свое горе, за украденные деньги... Неловко, просто по-идиотски, просто по-детски пытался получить хоть что-то. «Будешь воровать?» «Нет, не буду». «Будешь школу прогуливать?» «Нет». «Будешь маме грубить?» И еще поддавал. Егор ушел, а я сидела и сидела. Гриша спал, хотя еще и 10 не было. Тянулось время. Я думала про Егора. Он не работает уже несколько месяцев, живет в халате, неизвестно на какие деньги, уткнувшись одновременно в 2 экрана, в компьютер и телевизор. Иногда сидит за столом и клеит ацетоном машинки и самолетики. Они уже заполонили всю комнату, пещеру. Он не берет у меня деньги, но я ему как раз дала 13 000 под предлогом, что домоуправление собирает на капремонт. И вот эти деньги Гриша украл. Близко к полуночи позвонил Егор. «Гриша дома? В общем, тут такое дело, надо ему сказать. Он спит». «Ну, ладно, я приду». Ночью Егор пришел, спрашивает, куда Гриша уходит в школу. Надо сказать ему, что с деньгами вышла ошибка. «Как?» «Он не брал». «Ничего?» «Ничего». Я ушла и стала плакать, и все слова и картины повторять, и безмолвно рассказывать ММ. Снотворное приняла, а потом еще раз. Утром подняла Гришу. Собирается в школу бодро, немножко суетливо. Вышел Егор. «Гриша, я виноват перед тобой, извини, моя ошибка». «Гриша, да чего там? Ладно. Егор, вот пуговица, давай я тебе пришью. Да ну, я сам пришью». Безразлично даже, дружелюбно. После этого приходит точно по часам, чего я все годы не могла добиться. История страшная, но страшнее всего, что Гриша был готов наговорить на себя, лишь бы кончили бить, как оговаривали себя под пытками. Егор спрашивает у меня шепотом: «Ну как он вообще?» «У него характер не злопамятный, он добрый». Прошло 10 дней. За это время как ничего и не бывало. Гриша Егору: «Как съездил?» «Отлично. Но вот пропали 3000. Меня каждая Гришина кража кидает в болезнь, слабость, согнутость, беззвучное отчаяние. Это хуже всех предыдущих, потому что после битья. Он входит после школы, я навстречу. Пропали 3000. Он свое: «Я не брал. Я вообще решил, что больше никогда, честно. Опять найдете. Я дома почти не был». Сижу как битая, сплошной синяк. Он: «Ты проверь все карманы». «Уже проверяла 100 раз. Проверь сам. У тебя нюх на деньги. Или телефончик уже купил? Маньяк телефонный». Он прошелся по моим карманам, вытряхнул рюкзак, стал выворачивать ящики стола, комода, нервно, злобно, артистично, показно. Смотрю, стою перед пустотой, а он все расшуровывает. И мне: «Вот». Лежат они, эти деньги, между 2 альбомами. «Но я же показывала вчера фотографии брату и жене его Любе. Подкинул? Или меня бес водит?» Тут разъярился Гриша. Он ходил по всей квартире и бил кулаками в стены, в двери, в окна. Он отбил костяшки кулаков. Плакал навзрыд на кухне. Сказал, что если бы я была мужчиной, он вызвал бы меня на дуэль. Я молчала. Я сравнялась с землей, с кроватью, на которой болела. Он еще приходил и говорил, и выбегал, и лупил кулаками предметы. «Прости, простим друг друга», — сказала. Мы обнялись. Лицо мое у него на груди. Он поцеловал меня в волосы. Сказал: «Я уйду надолго». «С ночевкой». «С ночевкой не ходи». «Приду поздно». «Нет, не поздно, возвращайся». «А ты дашь мне 400 рублей? Я хочу сделать подарок родителям моего друга». «Дам». Хочу пройтись перед подъездом. Такое зимнее солнце. Солнце скрылось, снежный пух полетел, а мне на ноги ничего не лезет. Распухли.